Наконец сон одолел Ратмира. Голова опустилась на грудь, глаза закрылись. Ведун бесшумно поднялся, покопался в поясной сумке. Белый мел кончался, да и от черного остались одни воспоминания. Круг на траве получился прерывистым, ненадежным, но за неимением лучшего Олег прочел наговор над таким. На всякий случай еще раскидал по сторонам остатки дешевого табака с перцем, точнее, те несколько щепоток, что просыпались из давно опустевшего кулька на дно сумки. От мелкой нечисти поможет, да еще крест, который нагреется от приближения сильного колдуна и разбудит хозяина. Этого вполне достаточно. — А вот как быть с людьми? — чуть слышно пробормотал Олег. Про зверей, например, стаю волков, не хотелось и думать. К счастью, стояло лето, дичи в лесах хватало на всех, кроме лихих людей, бродящих вдоль большаков. Ни костром их не отпугнешь, ни заклинаниями. — Заколдую! — вдруг отчетливо проговорил Ратмирка. — Ты что, электрическая сила! — ведун бесшумно вскочил на ноги, прежде чем успел задуматься. — Ух, заколдую! Все станете мои слуги, а кто не станет, того убью. У меня книга! Отрок бормотал во сне. С облегченным вздохом Олег опять положил саблю на траву, сам улегся рядом. Ратмир еще что-то бормотал, но ведун его не слушал. Сделав несколько глубоких вдохов, он сосредоточился на ощущении внешнего пространства, постаравшись сжать до минимума внутреннее. Его никто не заметит, а вот он проснется от малейшего шума, если, конечно, не проспит. Напоследок, приоткрыв глаза, Олег видел затухающий костер и повернувшегося к теплу спиной Ратмира. Спать. В пути. Утром вышел скандал. Началось с пустяка. Свежий, сытый Олег проснулся в прекрасном настроении и предложил поменяться мешками. Но все-таки один стал заметно легче другого. А мальчик часто прикасался к натертому плечу, строя жалобные гримасы. «Мои мешки!» — вдруг осерчал Ратмир. «Оба! Захочу и ни одного тебе не дам. Что тогда? Бить меня будешь? Убьешь?» «Я же как лучше хочу!» — попытался успокоить его ведун. «Тяжело тебе?» «Да. То-то в твоем мешке мало что осталось. Всю ночь, небось, чужое жрал». Олег сплюнул, закинул свой мешок за спину и первым зашагал по дороге. И что за дрянь растет под крылом у Добрыни? Ночью себя представляет чародеем, мучает кого-то, а днем кидается на всех. Повезло ему со спутником. Другой спустил бы портки, да вытянул ремнем 20. В молчании они шли около часа. Затем ведун услышал за спиной треск ломаемых кустов. Рука тут же оказалась на рукояти сабли. Олег развернулся, приседая и сбрасывая мешок. Это Ратмиру зачем-то вздумалось отправиться в лес. — Ты куда? — Тут короче. — А хоть предупреждай. — Детей бить нехорошо, но иногда очень хочется. Может быть, даже полезно. Иногда. Не вызывай прыщавый пацан, у Олега чисто физического отвращения, досталось бы ему на орехи. Но потерпеть осталось совсем немного. Ведун решил во вражки не ходить, а сдать Ратмира в озерцах тем родственникам, какие только найдутся. И пусть не просится дальше, его дело старших слушать. Может, это и не совсем честно по отношению к Добрыне, зато для его же сына безопаснее. У Середины рука тяжелая. «Пройдем тут, напрямки», — высокомерно сообщил через плечо Ратмир. «Скоро опять на дорогу выскочим. Не промахнемся. Я чародеев не боюсь». «Ага, они тебе снятся», — не удержался, съязвил Олег. «Ничего мне не снится», — выкрикнул отрок, Его оттопыренные уши мгновенно покраснели. «Просто не боюсь их. Уж не хуже людей и не страшнее. Просто сила у них. Сила и власть». «Тебе это нравится, когда вот так силу применяют другим во вред?» «А куда же ее еще-то девать?» Ратмир пошел чуть помедленнее, будто приглашая ведуна поравняться с собой. «Вот нашего чародея зачем мужики убили? Да еще со всей семьей. Из жадности, чтобы дань не платить. Так что же, ты за них, за жадных, заступаться станешь?» «Знает, кто я», — отметил про себя ведун. «Оттого и не спрашивал, куда иду и чем промышляю». «Ты наизнанку-то не выворачивай», — вслух потребовал Олег. «Откуда бы зло ни взялось, а оно все равно зло. Да и с какой стати мужики должны были платить?» «Слабый всегда платит сильному. Так заведено. Вот мой батя сильный, так ты меня ведешь, охраняешь. Такая твоя плата его силе». Прежде чем ответить, Олег мысленно сосчитал от 10 до 1. «Я помогаю твоему отцу просто потому, что он мне понравился и...» «Ага, рассказывай, испугался ты его». «И просто потому, что мне по пути. Добрыня хороший человек, сразу видно, а хорошие люди должны помогать друг другу». «Нет хороших, есть сильные и храбрые». Ратмир на ходу перекинул мешок с плеча на плечо, будто боясь отстать. Он не смотрел на ведуна, но поговорить хотел. Больная тема. «Вот я слабый. Мною всякий может командовать, и отец, и дед Яромир, и всякий встречный. Но уж коли отец за меня вступится, тогда и я сильный. А отец мой силен не только мечом, сколько братством своим боевым, да милостью княжи к его заслугам. Оставь его без этого. Одного в чистом поле. Ну, кто такой Добрыня? Богатырь? Так стреле-то все едино. А сильнее всех князь. Да токмо в чистом поле князь еще меньше значит, чем мой отец. Чем ты даже, может быть. Настоящая сила, она сама по себе сила. В помощи не нуждается. А ты говоришь... Хорошие, плохие, сказки. «Где-где настоящая сила?» — переспросил Олег, будто не расслышал. «Да вот, хоть бы и у чародеев. Но ты же сам чародей. Скажешь не так?» «Может, и так», — кивнул Олег. «Только я зла хорошим людям не делаю и...» «Потому что слабый чародей». Тут же налетел на него Ратмирка. «Вон!» Шагаешь налегке, весь в обносках, все богатство, сабля, тоже мне. Может быть, нечисть на болотах ты рубить и умеешь, а токмо нет в тебе настоящей силы. «Это откуда же ты успел узнать?» Против своей воли завелся ведун. «Да оттуда. Книги-то ведь у тебя ни одной нет. А без книг какое знание? Ну какая чародейская сила? В путь собираться ты... «Жратвы бери, да настоящий чародей на твоем месте!» Ратмир вздохнул, помолчал. «Настоящим чародеям токмо слово сказать, и люди сами еду принесут, на золотом блюде подадут и поклонятся, а ты весь в обносках!» «Вот оно что!» — покивал Олег. «Ты же грамотный! Небось, в книгах заклинания ищешь, чтобы силу обрести?» А хоть бы и так. Ратмир запыхтел, пошел быстрее, спотыкаясь о кочки. Мысленно усмехнувшись, попал. Олег пристроился ему в хвост. Нечего с таким парнем разговаривать. Запросто может опять истерику устроить. Как и обещал, утром ближе к полудню путники опять оказались на дороге. К этому времени Ратмир совершенно выбился из сил, постоянно перебрасывая мешок с плеча на плечо. Олег помалкивал. «Пусть тащит свое добро, умник!» «Там ручей!» — задыхаясь, сообщил мальчишка и кивнул вперед. «Видишь мостик?» «Вижу!» — спокойно согласился Олег и ускорил шаг. Он совсем не устал и легко опередил Ратмира, оказавшись возле ручья намного раньше. Подождав, крикнул: «Ну что, притомился? Привал устроим?» Мальчишка ничего не ответил, только плелся по дороге, роняя в пыль крупные капли пота. «Упрямый!» — усмехнулся ведун. «Разве что и можно сказать хорошего. Да и хорошо ли это?»